28 ноября 1907 года. Австро-Венгерская империя. Вена. Замок Шонбрунн. Присутствует. Император Франц Фердинанд. Министр-президент Цислейтании Макс Владимир фон Бек. Начальник штаба генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф. Император по очереди внимательно посмотрел на министра-президента Цислейтании и начальника генерального штаба и тяжело вздохнул. Международная обстановка вокруг того, что так недавно называлось Австро-Венгерской империей, осложняется с каждым днем. Только сегодня утром в Имперское министерство иностранных дел поступила бумага, которую итальянский король Виктор Эммануил III требовал передать ему исконные итальянские земли. Южный Тироль, Триест, Истрию и Далмацию. В противном случае королевство потомков римлян объявит полуразодранному лоскутному одеялу войну и всех там победит. И это при том, что как таковому королевству потомков римлян нет и 50 лет, а итальянскую армию при схватке один на один австрийские генералы били уже не раз и не два. В другое время в ответ на такое требование в Вене посоветовали бы итальянскому королю попробовать протрезветь. Но сейчас наступили такие страшные времена, когда только ленивый не пытается вырвать клок плоти из бока паршивой овцы. «Дальше будет только хуже», — мрачно предупредил своего монарха Франц Конрад фон Хетцендорф. «Скоро нам начнут предъявлять территориальные претензии все, кому не лень, вплоть до диких племен Африки. А виновато во всем ваше стремление как можно скорее урегулировать территориальный вопрос на Балканах. Ибо ваши любимые славяне жаждали в кратчайшие сроки освободиться от венгерской власти». «Дорогой Франц, вы ошибаетесь. А вот наш император, когда задумывал свою комбинацию с хорватской короной, был совершенно прав», — ответил Макс Владимир фон Бек. «Если бы он этого не сделал, то через некоторое время похожие процессы начались бы сами по себе, потому что наша империя превратилась бы в тюрьму, где каждый житель немножечко надзиратель и немножечко заключенный. В итоге народный национально-освободительный мятеж самого широкого свойства через несколько лет мог вспыхнуть не в Будапеште, а в Аграме, и результат был бы тем же, что и сейчас. Добавьте к этому обстоятельству территориальные претензии Сербии, за которые с недавних пор во весь рост стоит Российская империя, а также то, что без урегулирования межнациональных противоречий не допускалось наше присоединение к Брестским соглашениям, чего так отчаянно желает кайзер Вильгельм». «Вот в этом вы полностью правы, господин фон Бек», — вздохнул Франц Фердинанд. «Если б не придурь будапештских правителей, приказавших жечь села пророссийски настроенных карпатских русинов, что сделало нас врагами русской императрицы, сейчас дрожайший римский карлик страдал бы по своим исконным территориям молча». Примечание. Рост Виктора Эммануила составлял всего-то 153 сантиметра, что делало его вид особенно комичным на фоне его жены, черногорской принцессы Елены, ростом 180 сантиметров. Термин «итальянская парочка» относился как раз к такой комбинации из мужа-задохлика и жены-гренадерши. «И не в нем наши проблемы. Как вы уже говорили, причиной нашего краха стала разобщенность народов Австро-Венгерской империи, отсутствие у них ощущения общего дома и единой исторической судьбы». «Все так и есть, ваше императорское величество», — согласился Макс Владимир фон Бек. «Венгры, к примеру, чувствуют себя обиженными и обманутыми, потому что под власть Будапешта сначала передали огромные территории, в разы превышающие земли с мадьярским населением, а потом грубо отобрали этот подарок обратно, ибо не в коня корм, в то время как к немцам славянские народы в Цислейтании относятся в основном спокойно, а в Транслейтании венгров прямо ненавидят все подряд. И сербы, и хорваты, и словаки, и русины, и румыны, ибо их поведение далеко до добрососедского. И хоть первоначально речь шла только об освобождении сербов и хорватов, господин Андраши понял, что после подавления мятежа мы также намеревались лишить Венгрию словацких, русинских и румынских земель, оставив это государство исключительно в его узком составе. Именно из этого понимания проистекают те бессмысленные репрессии, которые этот человек обрушил на немадьярское население Венгрии». «Кайзер Вильгельм», — криво усмехнулся Франц Фердинанд, «прислал мне подробный план раздела территории Австро-Венгрии в случае нашей предполагаемой безвременной смерти. Да, господа, именно так. В Петербурге тоже считают, что вероятность нового и к тому же успешного покушения на нашу жизнь в последнее время изрядно увеличилась. Тут, в Вене, в отличие от Софии или Белграда, русская загранразведка будет не в силах сохранить нашу жизнь. А обзавестись собственной службой имперской безопасности мы пока не успели. «Русские продолжают охранять, Ваше Величество?» — потрясенно спросил Франц Конрад фон Хетцендорф. «А я-то думал, что мы и Российской империи находимся на грани объявления войны из-за готовности госпожи Хельги вторгнуться в Восточную Галицию. Эта война, даже если она и случится, должна ограничиться одной только Галицией, во всех остальных местах оставаясь чисто условным явлением», — с нажимом произнес Франц Фердинанд. «Вам прекрасно известно, что русскую императрицу и ее канцлера вполне устроило бы подавление венгерского мятежа силами нашей имперской армии. Но, к сожалению, командование расквартированных в Галиции 10-го и 11-го армейских корпусов отказалось выполнять наш приказ перейти венгерскую границу и силой оружия прекратить мадьярский террор против русинского населения. Ведь вы же, мой дорогой Франц, отправляли им мое безоговорочное распоряжение принять участие в подавлении вооруженного мятежа венгерских политиканов. Ответьте мне, отдавали вы такие приказы? Да или нет?» «Да, Ваше Императорское Величество, я передавал в войска такое распоряжение», — нехотя признал Франц Конрад фон Хетцендорф. «И оно было проигнорировано всеми частями, за исключением тех, что размещались в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине. Только там местный контингент, которым укомплектована значительная часть офицерского корпуса и подавляющая часть нижних чинов регулярной имперской армии, счел возможным выполнить наш приказ и вступить в бой с венгерским ганведом. И точно так же. Части, что были размещены на венгерской территории и укомплектованы местными уроженцами, сочли возможным выполнять указания господина Екельфауши, а не приказы имперского генерального штаба. Так как готовность частей имперской армии была на самом высоком уровне, именно их в первую очередь бросили против наступающих воеводине русских, и к настоящему моменту от этих полков и батальонов уже мало что осталось. Противостоять во встречном бою выкормышам воинов-пришельцев — это далеко не самое простое занятие. Русские части постоянной готовности, конечно, тоже не подарок, но морская пехота — это настоящие демоны из ада, свирепые и неустрашимые. Так значит, Франц, несмотря на то, что эти части нашей армии, расположенные на территории Венгрии, вам не подчиняются, отчеты об их боевых действиях и потерях вы все же получаете?» — спросил Франц Фердинанд. «Так и есть, Ваше Императорское Величество», — после недолгой паузы ответил тот. «Если б не это обстоятельство, то я продолжал бы оставаться убежденным сторонником объявления войны Российской империи в случае вторжения ее войск на территорию Галиции. А сейчас я попросту не знаю, что мне говорить, да или нет». «Если не знаете, что сказать, Франц, то лучше помолчите», — буркнул Макс Владимир фон Бек. «Ведь вы тоже являетесь частью той системы, которую предыдущий император создал для противостояния России. Эта машина не умеет ехать ни задним ходом, ни вбок, а только вперед и вперед, прямо на Петербург. Когда мы попытались использовать ее не по назначению, она стала рассыпаться на ходу. В настоящий момент мы на грани распада нашей империи, не когда-нибудь в среднесрочной перспективе, а прямо сейчас». Император Франц Фердинанд провел пальцами по столу, снимая усталость и напряжение последних дней. «Наша империя уже распалась. И как ни горько это признавать, я сам стал инициатором этого процесса, недооценив степень деградации внутренних связей», — сказал он. «И именно поэтому русская императрица сейчас готова отдать своим войскам приказ действовать, даже не имея на то нашего согласия. Слово «война» не пугает госпожу Ольгу. Позор оставления в беде тех, кого она считает своими, для нее гораздо страшнее. А потому она готова отдать приказ начать против нашей империи полномасштабную войну на уничтожение. Если русские медведи сорвутся с цепи так же, как было в Стамбуле, то это будет страшно. Но не надейтесь, что кайзер Вильгельм в этой схватке будет на стороне Австро-Венгрии. В отличие от нас, он полностью управляет своим государством, и ни один генерал не посмеет манкировать его приказом. А еще он прекрасно понимает, с какой стороны бутерброд намазан маслом, а с какой присыпан ядом. Его вполне устроит, если по итогам этой войны Российская и Германская империи по-братски разделят наши земли, оставив кое-что на обзаведение моим детям. Вот и план такого раздела уже готов, а значит, и за всем остальным дело не станет. Только вот мы такого раздела еще при нашей жизни не имеем права допустить ни при каких обстоятельствах. В середине прошлого века наш дядя в аналогичной ситуации обратился за военной помощью к Санкт-Петербургу, благодаря чему государство Габсбургов сохранилось еще на 60 лет, и мы должны поступить так же. Во-первых, нам следует направить в Петербург телеграмму соответствующего содержания с просьбой помочь нам подавить мятеж многопонимающих о себе венгерских ганведов. Во-вторых, вам, Франц, необходимо предупредить наше военное командование в Галиции и прочих тамошних представителей власти, что если они откажутся пропускать через свою территорию русские воинские части без единого выстрела, то мы объявим их находящимся в состоянии мятежа и тем самым умоем руки. Сама Галиция в таком случае, скорее всего, отойдет в состав Российской империи, как и Трансильвания. Это будет печально, но мы сохраним все остальное, в том числе и от поползновений жадных до чужого добра итальянцев. Если бы на нашей стороне оставался хотя бы кайзер Вильгельм, то мы бы еще потрепыхались, но сейчас лучше отдать малое, чем почти наверняка потерять все наше наследие. Дикси, я так сказал.